Глава третья. Милена. Все-таки встреча с этим наглым Мухамедовичем вышла весьма впечатляющей. Мало того, что я весь вечер вздрагивала от любого шороха, так еще и спала плохо. Мне снились странные полуэротические сны с восточным красавцем в главной роли. Почему полуэротические? Да просто в самый ответственный момент он наклонял голову и являл мне жутко смешную лысину. Просыпалась я то ли в холодном поту, то ли в жарком возбуждении. Привидится же такое. Не то чтобы у меня был богатый сексуальный опыт, скорее напротив. Но это перебор. С утра в частной клинике, место в которой было моей личной гордостью, прием я вела нервно. Когда заходили в дверь, мне казалось, что сейчас сюда ворвутся те самые при костюмчиках. Может, не надо было ему про вшей говорить? Или про волосатые пальцы? Мало ли, какой он обидчивый. А я запоздало сообразила, что могут быть проблемы из-за его богатства и наверняка влияния. По крайней мере, выглядел он, правда, как очень богатый и очень влиятельный. Такой прямо красавчик с большой буквы. Отпустила еще пациентку. К счастью, довольную. Нет, у меня были плохие отзывы. Все же лечение трихологических проблем довольно сложное. И многие, услышав его, предпочитают обвинить доктора в некомпетентности. Хорошо, что меня инспектировала лично глава центра. Мария Сергеевна сама столкнулась с возрастными изменениями, а мне удалось их очень удачно остановить. Даже не знаю, кто ей меня посоветовал, но уже вскоре она предложила мне свой кабинет в ее центре. Многие коллеги завидовали, ведь тут классное оборудование и достойная зарплата, даже несмотря на мой юный возраст. А я парила от счастья. Фух, хватит предаваться воспоминаниям. Пора за дело. Пациенты пошли один за одним. К концу приема я понимала, что у меня последняя запись, и можно будет идти домой. Ура! Немного устала, а планы были грандиозные. Но все они активно полетели в топку, как только я увидела своего последнего пациента. Вот черт! Я так и знала. Зашел сначала один мрачный охранник, а за ним и второй. Ой-ой, вчера они выглядели более позитивно. Бабулек моих отправили на бесплатные анализы, несли добро в мир, а сегодня все как-то неправильно. Добрый вечер. Прием переносится в другое место. Какой-то тон у них не сильно приветливый. Стало не по себе. А если меня сейчас похитят и отвезут в лес отвечать за слова? Ну нет. Не 90-е же. Я принимаю только здесь. Придется изменить своим правилам. Вам 5 минут на собраться. Приступайте. Мы подождем вас за дверью. Мамочки родные, вот ты и попала, Милена Васильевна. А что собирать-то? Надо какие взять инструменты, вещи. Почему они не сказали взять оборудование? Начинала тихонько паниковать. Неспроста моя душа с утра чувствовала себя как на иголках. Не стоит недооценивать женскую интуицию. Собрала личные вещи, оделась. Только потянулась к оборудованию, как дверь открылась. На пороге стояли те самые, уже ни разу не добрые ребята. «Пройдемте». «А как же оборудование?» — пролепетала я. Как-то весь мой боевой настрой в одно мгновение схлопнулся с потрохами. «Не по себе мне». «Оно вам не понадобится!» Прозвучало жестко. «Мамочки! Мамочки родные!» Тем не менее, спорить не стала. «Давайте рассуждать логически. Мухамедовича я видела. Видела. Внешне хоть и нервный, но вполне себе адекватный. Я бы даже сказала, был бы нормальным, если бы не хамил. Но вряд ли такой человек станет заниматься подобной ерундой. Ну, точно нет. Нет же!» Тогда почему ему на осмотре не нужно оборудование? Без него качественно свою работу я выполнить не смогу. Милена Васильевна, не заставляйте нас действовать более настойчиво. А если я откажусь? На эту мою фразу на меня посмотрели так, что стало понятно, что такие варианты не рассматриваются. Жуть какая. Меня похищают, мамочки. И не заорешь же. Я смотрела на охранников и послушно шла за ними. Да нет же. Не может быть, чтобы все было так неадекватно. Коллеги на меня смотрели так странно, и я бы даже сказала с завистью. Шикарную тачку, То же, что и вчера, меня провожали задумчивые взгляды. Может, все же стоило закричать? Ага. А потом найдут мою маму, мою кошку, мой дневник за 5-й класс. А там тройка по математике стоит за 4-ю четверть. Короче, вся жизнь проносилась у меня перед глазами. Я клятвенно пообещала себе, если все пройдет хорошо, начать заниматься спортом. Каждый день. Хотя нет, лучше 3 раза в неделю. А то вдруг и правда все обойдется. Тогда же придется выполнять. В общем, я почти успокоилась, пока меня не вывезли за город и не остановили возле мрачного дома.